Пребывавшая на вершине блаженства Шарлотта даже почти не заметила, что сливки студенческого общества продолжают изъясняться на хрена пиджине. Все ее внимание было поглощено тем, как смотрят гости на нее, Шарлотту Симмонс, и ее спутника, крутейшего красавца Хойта Торпа. Среди тех, кто разглядывал ее, она заметила и Харрисона из команды Пола Кроссу, и Бу, и Хэдди, и... Да, вот они, Венса с Крисси. Крисси, одетая в черное платье с очень глубоким декольте, явно была ошарашена и не могла отвести глаз от Шарлотты Симмонс, от ее ног, ставших еще более стройными и длинными, когда их водрузили на 4-дюймовые шпильки, от ее талии, такой тонкой, что верхняя часть торса расходилась в форме буквы «В». Это придавало дополнительный объем ее бюсту, делая ложбинку между грудей гораздо более впечатляющей, чем она была на самом деле. К ним подошел Харрисон, стреляя глазами, горящими не то от восторга, не то от выпитого. Шрамы, оставшиеся после той самой драки, вовсе не портили его, а напротив, делали лицо более мужественным и даже взрослым. Вообще он выглядел отлично. Смокинг, хоть и взятый на прокат, сидел на нем как влитой. В какой-то мере подкачала разве что бабочка, тоже наверняка взятая на прокат и явно маловатая для его длинной и мощной шеи. Он расставил руки и заорал дурным голосом. «Эй, Хойт! Здорово, чувак!» Затем, окинув взглядом Шарлотту с головы до ног, добавил, «Где это ты прятал нашу Шарлотту?» «Ну вот, теперь и Харрисон сподобился назвать ее по имени. В первый раз. Прятал подальше от вас, козлов похотливых, чтобы вы не начали тут жалом водить». В принятой в великосветском студенческом кругу манере отвечал Хойт, «Ну-ну». Харрисон несколько оторопел, но не отрывал оценивающе восторженного взгляда от Шарлотты. «Что ж...» «Добро пожаловать на прием в честь братства имени святого Раймонда. Могу я предложить тебе что-нибудь выпить? Хотя, погоди, я вроде припоминаю, что ты не пьешь. Из каждого правила бывают исключения. Сегодня Шарлотта его сделала для нас», — ответил за нее Хойт. «Всего на один вечер. В честь святого Раймонда». «Лестно, лестно», — сказал Харрисон. «Впечатляет. Итак, что ты будешь?» Шарлотта не знала, что ответить. С одной стороны, она чувствовала, что пора остановиться. В голове уже началось то, что эта компания называет жужжанием. И на самом деле что-то там шумело, гудело, в общем, жужжало. Но ведь этим все и ограничивалось. Больше никаких признаков опьянения. В конце концов, если уж им так хочется, чтобы я пила то же самое, что и они... Ладно. Может, апельсиновый сок с водкой? Отлично. Один апельсиновый сок с водкой. Харрисон лучезарно улыбнулся Шарлотте и развернулся, собираясь идти за напитком. «Эй, тигр!» — окликнул его Хойт. «А как насчет меня?» «Я здесь обслуживаю только дам, приятель», — сказал Харрисон с улыбкой и вызывающе насмешливым тоном. «Да ты просто мудак и скотина неблагодарная», — озвучил свое мнение Хойт. «Никакой благодарности к тому, кто привел сюда...» Он сделал жест в сторону Шарлотты. «А, ну если так, тогда, конечно», — пробубнил Харрисон. «В таком разе, что нахрен пить будешь? То же, что и Шарлотта, с водкой. Надеюсь, ты въезжаешь, что значит, с водкой». Хотя девушка почти совсем уже растаяла от восторга, но все-таки еще не до конца утратила способность критически анализировать ситуацию. По крайней мере, так ей казалось. Шарлотта, конечно, прекрасно понимала, что не стоит принимать слишком всерьез все комплименты. Послушать... Так она и самая красивая, и умная, и вообще. Но ведь они действительно заинтересовались. Им действительно хочется обратить на себя ее внимание. По крайней мере, теперь никто на этом празднике жизни не посмеет вести себя так, словно ее тут нет вовсе. Конечно, Хойт и раньше оказывал ей кое-какие знаки внимания. Но дело-то как будто по обязанности. Словно опускал четвертаки в автомат на парковке. И вдруг такая разительная перемена. И, конечно, она не могла не заметить, какими взглядами окидывали ее и Харрисон, и Бу, и Хэдди, и Венс, и их. «Ага, Венс и Крисси», —